Лик луны затмили полчища накидочников. Дукер сидел у тускло мерцающих в зале углей костра. Нервозное возбуждение подняло историка с походного одеяла. Вокруг спал лагерь, словно изможденный город. Даже животные притихли. В темном воздухе над кострищем мелькали резаны, выхватывая в полете насекомых. Тихий хруст панцирей не прерывался ни на миг. Рядом с Дукером возникла темная фигура, молча присела на корточки. Через некоторое время Дукер сказал: «Кулак должен иногда отдыхать». Калтейн тихо фыркнул: «А историк никогда не дремлет». «В отдыхе нам сейчас отказано», — сказал Калтейн. «А бывало иначе?» «Историк, ты шутишь, как виканец!» Научился отсутствию чувства юмора у Бальта. «Это ясно, как день!» Некоторое время оба молчали. Дукер не осмелился бы утверждать, что знает этого человека. Если кулака терзали сомнения, он ничем того не показывал, да и не показал бы. Командир не может выказывать слабость. Однако Калтейну такую выдержку диктовало не только положение. Сам Бальт иногда ворчал, что его племянник отгораживается от других куда больше, чем предполагает даже знаменитый виканский стоицизм. Калтейн никогда не обращался с речами к воинам, и хотя солдаты часто его видели, кулак не делал из этого события, как другие полководцы. Но теперь эти солдаты были преданы ему так, словно любое их сомнение, кулак способен был раз и навсегда изгнать из их душ. Что будет в тот день, когда эта вера рухнет? Что, если от этого момента нас отделяют считанные часы? «Враг выслеживает наших разведчиков», — сказал Калтейн. «Мы не видим, что для нас приготовлено в долине реки. А союзники Сорма? Духи заняты. Ага, симакский божок. Канельды, дебральцы, титтенцы, симаки, коронтепаси, халаф, убарит, хиссар, сиалк и гуран. Четыре племени и шесть городских легионов. Неужели я слышу в этом голосе сомнение?» Кулак сплюнул на угли. «В долине нас ждет одна из двух армий, которые держат юг». «Откуда он это знает, худ бы меня побрал?» «Значит, Шаик вышла из Рараку?» «Нет, это ее ошибка». «Что ее удерживает? Восстание на севере подавлено?» «Подавлено? Нет, они там захватили все, что до Шаик». Калтейн примолк, чтобы расправить свой плащ из перьев. «Быть может, видения открыли ей будущее. Быть может, она знает, что вихрь падет, что уже сейчас адъюнкт императрицы собирает легионы. В гавани Унты теснятся грузовые корабли. Успехи вихря окажутся недолгими. Первая кровь принесла победу лишь из-за слабости имперцев. Шаик знает, дракон пробудился. Движется он еще тяжеловесно, но когда придет час гнева, он испепелит эту землю от моря до моря. А вторая армия на юге, как далеко она от нас?» Калтейн выпрямился. «Я собираюсь дойти до Ватара, опередив ее на два дня». Он получил вести о том, что Убарит пал, как и Деврал, как и Асмар. «Ватар — третья и последняя река. Если переправимся через Ватар, откроется прямая дорога на юг, в Арен, через самую гибельную пустыню на этом худом проклятом континенте. Кулак, до реки Ватар еще месяцы пути. Что завтра?» Калтейн оторвал взгляд от углей и удивленно взглянул на историка. «Завтра мы разобьем армию Камистери Лоя, разумеется. Чтобы преуспеть, нужно планировать далеко вперед, историк. Ты-то должен это понимать». Кулак пошел прочь. Дукер смотрел на умирающий костер и чувствовал на языке горький привкус. «Это вкус страха, старик. Нет у тебя непробиваемой брони Калтейна. Ты не можешь увидеть ничего, кроме ближайших нескольких часов. Ждешь рассвета и думаешь, что он станет для тебя последним, а значит, нельзя его пропустить. Калтейн требует невозможного. Требует, чтобы мы разделяли его непоколебимую уверенность, разделяли его безумие». На сапог историка приземлился Резан, устроился поудобней, поджав крылья. В зубах крылатый ящер держал молодого накидочника. Насекомое продолжало бороться, несмотря на то, что Рязан методично его пережевывал. Дукер подождал, пока тварь доест, а затем пошевелил ногой, так что ящер рванул в небо. Историк поднялся. Со стойбищ веканцев послышались первые утренние звуки. Дукер отправился к ближайшему лагерю. Конники клана Дурного Пса собрались, чтобы приготовить оружие и доспехи в свете вкопанных в землю факелов. Дукер подошел ближе. Он увидел украшенную броню из вываренной кожи, расцвеченной в темные, глухие оттенки красного и зеленого. Толстые, подбитые тканью доспехи были историку незнакомы. На коже были выжжены веканские руны. Броня казалась старой, но никогда не бывавшей в бою. Дукер подошел к ближайшему воину, розово-щекому юноше, который втирал топленое сало в кожаный щиток на лошадиной сбруи. «Тяжелые доспехи для веканцев», — заметил историк. «И для веканских коней тоже». Юноша спокойно кивнул, но ничего не сказал. «Вы из себя делаете тяжелую кавалерию». Тот пожал плечами. Рядом заговорил воин постарше. «Вождь приказал изготовить их во время восстания». А потом вышел мир с императором. Не успели использовать. И с тех пор вы возили доспехи с собой? Да. Почему же вы не использовали эту броню усекалы? Не нужно было. А теперь? Ухмыляясь, старый воин поднял железный шлем с прилаженным наносником и боковыми щитками. Орда Рилоя еще не сталкивалась с тяжелой кавалерией, так ведь? Толстой брони мало, чтобы стать тяжелой кавалерией. «Ох, дурни, вы хоть тренировались? Можете идти галопом и сохранять ровный строй? А разворачиваться в строю? А как скоро ваши кони выдохнутся под непривычным весом?» «Выглядеть будете внушительно», — сказал историк. Веканец уловил в его голосе скептические нотки и заухмылялся еще шире. Молодой воин отложил конский доспех и начал затягивать перевязь с мечом. Он выдвинул из ножен клинок, так что показались 4 фута вороненого железа. Острие скруглено и затуплено. Меч казался тяжелым, слишком большим в руках юноши. Худо в дух, да ты им один раз взмахнешь и из седла вылетишь. Старый воин хмыкнул. «Разомкнись-ка, Тимул!» — сказал он по-малозански. Тимул немедленно пустился исполнять сложную последовательность ударов и выпадов, так что клинок в его руках превратился в размытое пятно в воздухе. «Вы собираетесь спешиться, когда доедете до врага?» «Сон бы сильно укрепил твой разум, дед!» «Ладно, ублюдок, я тебя понял». Дукер зашагал прочь. Он всегда ненавидел последние часы перед битвой. Ни один из приготовительных ритуалов ему никогда не помогал. На то, чтобы проверить оружие и снаряжение, у опытного солдата редко уходило больше 20 ударов сердца. Историк никогда не мог заставить себя бездумно повторять эти действия снова и снова, как многие другие воины. Занять руки, пока сознание медленно соскальзывает в бритвенно-острый мир насыщенных цветов, болезненной ясности и своего рода чувственного голода, который охватывал тело и душу. «Одни воины готовятся выжить, другие — умереть. И в часы перед тем, как судьбы их решатся, отличить одного от другого очень трудно. Этот парень, Тимул, может быть, исполнил свой последний танец. Треклятый меч, возможно, никогда больше не выпрыгнет из ножен и не запоет в его руке». Небо на востоке светлело, холодный ветер стал теплей. На небосводе не было ни облачка. На севере летела клином стая птиц, так далеко, что черные точки казались почти неподвижными. Оставив позади стоянку веканцев, Дукер вошел в стройные ряды палаток лагеря 7-й. Разные подразделения стояли вместе, и глаз историка легко распознавал их. Средняя пехота, составлявшая основу армии, расположилась ротами, которые разбивались на когорты, а те, в свою очередь, на взводы. Солдаты пойдут в бой с ростовыми бронзовыми щитами, пиками и короткими мечами. Пехотинцы облачились в бронзовые чешуйчатые доспехи, наголенники и рукавицы, а также шлемы, укрепленные железными полосами поверх бронзовых шишаков. Шею и плечи воинов прикрывала кольчужная бармица. Остальная пехота состояла из морпехов и саперов. Первые – тяжелая пехота и ударная часть в одном лице, изобретение старого императора, не имеющее аналогов за пределами империи. Морпехи были вооружены арбалетами, а также короткими и длинными мечами. Доспехами им служила вороненая кольчуга, прикрытая сверху серой кожей. Каждый третий солдат нес большой круглый щит из толстой мягкой древесины, которую час до битвы будут вымачивать. Этими щитами морпехи ловили и вырывали из рук врагов оружие, от мечей до кистеней. Их отбросят через несколько минут после начала битвы. И, как правило, каждый щит к тому моменту будет утыкан жутковатым набором режущего и колющего оружия. Такая тактика седьмой оказалась весьма эффективной против симаков, которые полагались в бою на неуправляемый напор и двуручное оружие. У морпехов это называлось «вырывать зубы». Саперы ставили свои палатки чуть в стороне от остальных, так далеко, как только возможно, когда несли с собой маранскую взрывчатку. Дукер никак не мог их высмотреть, но хорошо знал, что искать. «Увидишь самую беспорядочную группу палаток, где мерзко воняет и тучи, и вьются комары да мошкара, значит, нашел малозанских инженеров. И на этой стоянке найдешь трясущихся, как лист, солдат с точечными ожогами на лицах, обгорелой шевелюрой и мрачным лихорадочным блеском в глазах». Капрал Лист ждал с капитаном Сном на дальнем конце стоянки морпехов, рядом с лагерем верной хиссарской стражи. Воины там готовили свои тальвары и круглые щиты в суровом молчании. Калтейн полностью им доверял, а уроженцы семи городов вновь и вновь оправдывали доверие с фанатичной яростью, будто они приняли на себя бремя позора и вины, которое могли сбросить, лишь перебив всех до единого родичей бунтовщиков. Когда историк подошел ближе, капитан Сон улыбнулся. «У тебя есть тряпка, чтобы лицо прикрыть? Мы сегодня пыли наглотаемся досыта, дед». «Мы пойдем в задней части клина, сэр», — чуть разочарованно сообщил Лист. «Я лучше проглочу пригоршню пыли, чем ярд холодного железа», — заметил Дукер. «Мы уже знаем, с кем будем драться, Сон». «Для тебя, капитан». «Как прекратишь называть меня дедом, тут же вспомню про твой чин». «Я шучу, Дукер», — сказал Сон. «Зови меня как хочешь, вплоть до свинорылого ублюдка, если захочется». «Неплохая идея». Сон обиженно скривился. «Так и не поспал сегодня». Он обернулся к Листу. «Если старый хрыч начнет клевать носом, разрешаю тебе приложить его прямо по шлему, капрал». «Если сам не усну, капитан, всеобщая радость и оптимизм меня утомляют». Сон поморщился и взглянул на Дукера. «А парень-то показывает характер». «Похоже на то». На горизонте ярко пылало солнце. Светлокрылые птицы скрылись за пологими холмами на севере. Дукер посмотрел на свои сапоги. Утренняя роса просочилась сквозь изношенную кожу. Носки украшали поблескивающие узоры из спутанной паутины. «Осенняя паутина — хитроумная ловушка. А я просто прошел мимо и бездумно уничтожил труды всей ночи. Будут ли теперь из-за меня голодать пауки?» «Не стоит зацикливаться на том, что будет», — проговорил Сон. Дукер улыбнулся, посмотрел в небо. «Какой порядок?» «Морпехи седьмой, острие копья. По обе стороны от них всадники вороньего клана, шипы. Дурные псы, они теперь превратились в тоггом топтанную тяжелую кавалерию, подпирают морпехов сзади. За ними раненые, их со всех сторон прикрывает пехота седьмой. В хвосте хиссарская стража и кавалерия седьмой». Дукер не сразу понял, а затем удивленно моргнул и посмотрел на капитана. Сон кивнул. «Беженцы из стада остаются на этой стороне долины, чуть южнее, на плоской полосе земли, которую на карте именуют просто низиной. А к югу от нее гряда холмов. Их охраняет клан Куницы. Так безопасней. Этот клан стал мрачным и жестким после Сикалы. Все их всадники до одного себе зубы подпилили. Веришь?» «В эту битву мы идем налегке», — проговорил историк. «Если не считать раненых, да». Из лагеря пехоты появились капитаны Сульмар и Ченнет. Жестикуляции и выражения лица Сульмара выдавали возмущение и ярость. Ченнет выглядел скорее насмешливым и немного ошарашенным. «Кровь и кишки!» — прошипел Сульмар так, что его намасленные усы встопорщились. «Треклятые саперы и их худым деланный капитан на этот раз доигрались!» Ченнет поймал вопросительный взгляд Дукера и покачал головой. «Калтей наш побелел, как услышал». «Что услышал?» «Саперы сбежали прошлой ночью», — прорычал Сульмар. «Худ побери этих трусов! Полиэль, благослови их чумой, все их безродное потомство пометь своим гнойным поцелуем. Ток, растопчи их капитанов...» Чаннет пораженно расхохотался. «Капитан Сульмар, что бы сказали твои друзья из Совета, если бы услышали такое сквернословие?» «И тебя, огонь, пожги, Чаннет! Я в первую голову солдат, будь ты проклят! Это первая струйка потопа, вот что это!» «Не будет дезертирства», — сказал Сон, поглаживая грубыми пальцами бороду. «Саперы не сбежали. Сдается мне, они что-то задумали». «Нелегко управиться с такой немытой, разудалой братьей, если даже капитана не можешь найти». «Ну уж не думаю, что Калтейн повторит эту ошибку». «У него и возможности не будет», — пробормотал Сульмар. «Первые червяки поползут нам в уши еще до заката. Дурной пир нас ждет, помяните мои слова». Сон приподнял бровь. «Если лучше подбодрить перед боем ты не умеешь, мне жаль твоих солдат, Сульмар». «Жалость для победителей, Сон!» Одинокий рок протрубил свою печальную ноту. «Ну, началось», — с заметным облегчением сказал Ченнет. «Будете погибать, господа, оставьте и мне кусочек земли». Дукер смотрел вслед двум уходившим капитанам седьмой. Этого напутствия он уже очень давно не слышал. «Отец Ченны дослужил в первых мечах у Дассима», — объяснил Сон. «Так говорят во всяком случае. Даже когда имена исчезают из официальной истории, прошлое показывает свое лицо. Верно, дед?» Дукер был не в настроении обмениваться подначками. «Пора мне снаряжение проверить», — сказал он и отвернулся.